тут Катька и Машка, распустив вспухшие губы, залились слезами. «Никто нас недоумил», — провыла Катька. «Провалиться нам сквозь землю». Наталья ей крикнула: «Врешь? А кто вам про сахарницу рассказал? А кто сказал, что Монсиха дает деньги в рост?» Марья также провыла: «Сказала нам про это баба Кимрянка, домного Хромеева. Она эту сахарницу во сне видела. Мы ей верим. Нам марципану захотелось». Наталья кинулась, распахнула дверь. За ней отскочил старичок, комнатный шалун в женском платье. Попятились бабки-задворинки, бабки-уродки, бабки-шутихи с набитыми репьями в волосах. Наталья схватила за руку опрятную мягкую женщину в черном платке. — Ты, баба Кимрянка? Женщина молча махнула всем туловищем истовый поклон. — Государыня, царевна, точно, я из Кимр, скудная вдова домного Хромеева. Ты, царевен, подговаривала ездить в немецкую слободу. — Отвечай! Белое лицо во Хромеевой задрожало, длинные губы перекривились. — Я жонка порченная, государыня моя, говорю нелепые слова, в ума иступлении. Благодетельницы царевны моими глупыми словами тешится, а мне то и радость. По ночам сны вижу несказанные, а уж верят ли моим снам благодетельницы царевны, нет ли, того не ведаю. В немецкой слободе отродясь не бывало, никакой сахарницы и в глаза не видала. Опять махнув Наталье поклон, вдова Вахромеева стала, сложа руки на животе под платком, закаменела, хоть огнем пытай.